коллеги особого отдела 10-й армии от 7 июня 1921 года постановила Аксенова Сергея Павловича, 53 лет, за устройство картежной игры в своей квартире, а также пьянство, заключить во Владикавказскую тюрьму сроком на 1 месяц. Проигранные им золотые часы, а также кольцо с бриллиантом, конфисковать в пользу республики. Пришедшее Булгакову письмо от Покровского с приглашением приехать в Тифлис в книге Гиреева выглядит как версия довольно правдоподобная. По версии, Покровский приглашает Булгакова в дорогу и будет рад иметь такого спутника, как он. «Думаю, что в ближайшем будущем встретитесь с вашими братьями». Ни слова о Тасе. Сомнительно, что было такое письмо. Позднее Татьяна Николаевна расскажет. Оставаться больше было нельзя. Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили: «Вон белый идет». Я расстаю около театра, денщик наш бывший подходит. «Здравствуйте, барыня!» «Ты что, с ума сошел? Какая тебе барыня?» «А кто же вы теперь будете? Муж-то ваш доктор?» «Доктор, вот в театре для вас выступает, а вы в цирк норовите. Не называйте меня больше барыней». «А как же вас называть теперь? Татьяна Николаевна?» В общем, если бы там еще оставались, нас бы уже не было. Ни меня, ни его. Нас бы расстреляли. Туда начальника милиции арестовали, где я раньше работала. Он тоже оказался контрреволюционером. Ну и надо было сматываться. Решиться на отъезд из родной страны, тем более для писателя, дело сложное и волнительное, отчего кругом идет голова. В рассказе «Бежать, бежать» есть такие строчки: «Вперед к морю, через море, и Францию, сушу в Париж». Косой дождь сёк лицо, и ёжась в шинелюшке обежал переулками в последний раз домой. Подтверждение слов Мальсаговой о том, что Булгаков ходил по Владикавказу в форме военного врача. Через десятки лет Татьяна Николаевна скажет в интервью: «Театр закрылся, артисты разъехались, под отдел искусств расформировали. Слезкин из Владикавказа уехал, и делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис ставить пьесу, вообще разведать почву. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали, печатать его тоже не стали. Революционная меньшевистская власть мало чем отличалась от большевистской. Ничего не выходило. Мы продали обручальные кольца, сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие. Он заказывал их в свое время у Маршака. Это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано «Татьяна Булгакова». Маленькая, но очень характерная деталь. Тася не спешит расставаться со своим обручальным кольцом. Ей кажется, что они продают не кольца, а святыню. Их пылкую и страстную любовь молодости, когда жизнь представлялась беспечной, счастливой, когда Миша буквально боготворил ее. Тогда, разумеется, она была больше похожа на ангела, воздушная, легкая, с красивыми добрыми глазами, летала от счастья и не могла даже подумать, что нарушится ее ангельская жизнь и превратиться в тяжелую ношу ухода за почти неизлечимым мужем, со страшными бытовыми трудностями, опасностями для жизни. Но она продолжала оставаться для Миши добрым и светлым ангелом, насколько позволяла обстановка, даже сверх своих сил и возможностей. Она никогда не видела таким растерянным Михаила. Он метался с керосинкой по железнодорожным путям,